Глава 16. День, который. Мы не употребляем свой товар. Слова разносились по выстуженному подвальному помещению, находя дорожку через шум механизмов к ушам и сердцу каждого работника. Вздрагивали плечи, суматошно стреляли в мою сторону взгляды, желающие увидеть, но не быть увиденными. Движения обретали несвойственную поспешность. Головы сгибались от предчувствия близкой беды, представляя себя под низкой лампой в центре зала, вместо тех, кто был оторван от работы по моему слову. Сегодня виновников было много. В безжизненном свете ламп дугой выстроились шестеро работников, безликие в своих одинаковых белоснежных халатах и шапочках с перчатками, силой выставив вперед высокого, крепкого парня. Кто-то должен был ответить за недостачу. Кто-то чужой, недавно принятый, оттого виновный больше остальной бригады. Он тормошил рукав халата, комкая исцарапанными пальцами белоснежную ткань. Его глаза искали виновника всех бед, высматривая врага на полу, на глади стен, на потолке, в квадратах, закрытых простыней окошек. «Сергей, ты ведь знаешь правила?» Тот закивал и тут же отрицательно замотал головой. «Но это не я!» Его попытку обернуться к бывшим друзьям я пресек, зацепив за плечо и резко дернул на себя. Глаза воспалены, кожа холодная, дыхание. Покажи язык. Сергей упрямо уставился в пол, не желая подчиняться. «Сколько ты закинул внутрь?» Я полуобернулся к Вадику, до того неслышно стоявшему в охранении вместе с Семеном. «Не хватает двух упаковок», мазнув взглядом по бумажке, озвучил он. «Что бывает с теми, кто употребляет так много?» Вновь обратился к Сергею, встряхнув его за халат. «Что было с Петей? Скажи мне». «Он попал в больницу», — шмыгнул парень, обреченно понурив плечи. «Верно». «А почему он попал в больницу второй раз?» — вкрадчиво уточнил, придвигаясь чуть ближе. «С лестницы упал». «Неверно», — цокнул я, досадуя. «Причина в том, что он создал нам проблемы. Из-за него было расследование, цех вынужден был остановиться на месяц. Мы потеряли много денег. Теперь ты понимаешь последствия своего проступка?» «Я больше не буду», — понурился он. «Разумеется», — зубасто улыбнулся я ему. «Ты уволен. Но я... Вышвырните его. А моя плата?» «Какая плата?» — удивился в ответ, округлив глаза. «Ты нам должен за две упаковки недостачи. Срок неделя». «Нечестно!» — донеслось уже из-за двери, вместе с хэканьем Семена и гулким ударом, после которого всякие звуки прекратились. «Хм, слишком тихо». Я обернулся в зал, с удивлением отметив застывших статуями ребят. «За работу!» — рявкнул так, что задрожали мелкие детали где-то на стеллаже, а в углу по горе желтоватого порошка прокатилась небольшая осыпь. Вроде очнулись. «Идем», — махнул рукой Вадику, и сам первый вышел за дверь подпольного цеха по производству мороженого. «Все по плану», — встретил нас на подъеме лестницы Семен. «Я проследил. Он пойдет жаловаться на несправедливость к своим друзьям. Сейф ему показали?» «Мельком, как ты приказал. Якобы перекладывали пачки с деньгами». «Отлично», — чуть расслабился, отметив исполненным еще один пункт плана. «Для второго шага все готово?» «Да, босс. Ребята нашептали нужные слова. Нас уже ищут», — хмыкнул довольно Вадик. «Не понимаю, они совсем безмозглые?» — пробухтел Семен, до конца не веривший, что все получится. «Всем нужен виновник своих бед», — пожал я плечами и поправил красную бабочку на рубашке. «Так что давайте позволим себя найти». Наша группа неспешно зашагала по коридорам, широким, светлым, благодаря щедрости неведомого спонсора, украсившего каждый поворот веселым рисунком, на который даже у последнего мерзавца не поднимался фломастер. В пролете мелькнула испуганная мордашка одного из подручных моряка, тут же исчезнувшая под быстрый топот новых, но таких громких ботинок. «Минута две», — прикинул Вадик, приваливаясь к стене возле тупичка с аварийным выходом, кое-как освещавшим площадку 2 на 3 метра желтым светом букв. «Я остался чуть дальше, под светом, лившимся из окна, будто бы один. И не стоят в тени два друга, настоящих друга, а не тех, кто превратился за последние 3 года в сиплого и моряка. Все-таки дружбы на деньгах не бывает. Ты продал нам некачественный товар». Я стоял возле окна, заложив руки за спину, когда обвинение все-таки прозвучало. Надо же, Я думал, они так и будут переминаться с ноги на ногу, не решаясь произнести слово. Чуть повернувшись, отметил троих рослых ребят, напоказ выставивших полосатые майки в разрезе расстегнутых на три пуговицы рубашек. Сильные, агрессивные, привыкшие делать, а не думать. То, что надо. «Вот как», — нейтрально ответил я. «Стоматолог сказал, что наши зубы испортились из-за сладкого. Ты продал его нам», — привел довод Колька, угрожающе наклонив голову вперед. «Из-за тебя мы страдали». «И что вы хотите от меня?» — искренне полюбопытствовал в ответ. «Компенсации», — выговорил центровой тройки. «И сколько вы хотите?» «Два импа», — выпалил он, видимо, сам не веря, что такую огромную кучу денег можно получить. «За каждый зуб?» – деловито уточнил я, доставая чековую книжку, некогда бывшую блокнотом. «Да», – переглянулись трое и кивнули, балдея от перспектив. «И у кого сколько?» – постучал я вытащенной ручкой по бумажке. «Вот у меня передние и два коренных», – показал Колька, отодвигая губу. «У Севы три, у Вити один». «У меня два», – возмутился Витя, старательно показывая пальцем на залеченные зубы. «Ладно», – кивнул я, выписывая чек Кольке. «Вот за твои три зуба. Сева, твой чек, Витя, пожалуйста, все довольны?» «Ага», – ошарашенно мотнули они головами, всматриваясь в мою размашистую подпись. «Теперь я хотел бы получить свои зубы». «Что?» «Ну я же за них заплатил, верно?» – недоуменно пожал я плечами. «Они больные, испорченные моим товаром, я все правильно говорю. Вы назначили им цену и получили деньги, так что давайте не будем тратить мое время. «Зубы на полку», – похлопал я рукой по подоконнику. «Мы так не договаривались». «Виталик, Семен», – скомандовал я, и тут же из темноты тупичка выступили мои друзья, несколькими ударами сложив неприятеля на пол. «Семен, вот этот должен мне три зуба. Оформи, будь добр». «Не сомневайся, босс», – пробухтел он, доставая заранее подготовленные ржавые плоскогубцы из-за пояса. «Нет, не надо!» – вопили с пола, но друг придавил клиента коленом, разжал пасть и вставил металл ему в рот. Вопль сменился диким криком с подвыванием, а на свет теплого летнего солнышка появился окровавленный полуотломанный клык. С глухим звуком зуб ударился о бетон пола, тут же приковав к себе взгляды всех троих. «Не до конца», – досадливо посетовал я. «Сейчас исправлю, босс». «Не надо, прошу!» «Но я же за них заплатил», — укорил я его. «Не дергайся, будь добр». «Сделка отменяется», — просипел Колька, вывернув голову в сторону и выплевывая кровь изо рта. «Ну, раз так, я могу продать вам зубы обратно», — сообщил я благожелательно, присел рядом и потрепал его по щеке. В его глазах было столько надежды, будто я способен вернуть ему улыбку, искаженную некрасивой щербиной. «Разумеется, дороже», — тут же поправился. «Скажем, за 10 импов каждый. Срок завтра. Проценты будут идти каждый день, пока мой товар у вас во рту. Первый взнос вы можете сделать прямо сейчас». Я кивнул на чеки, которые они все еще держали в руках. «Нет вопросов?» «Замечательно. Остаток долга – 64 импа». Теперь в его глазах не было надежды, только ярость и желание убить. «Проваливай». Я оттер кровь с пальцев, а его брюки – и взглядом попросил своих друзей проводить наших клиентов пинками. Вновь отошел к окну, чуть размялся, потянувшись руками, и обернулся к ребятам. «Какой же сволочи приходится быть?» «Они изуродовали Олега», — напомнил Семен, оттирая плоскогубцы платком. «Потому и приходится», — нахмурился, признавая его правоту. «Ты мог найти хотя бы не такие ржавые, а?» — попенял Вадик товарищу, скептически осматривая красно-желтые разводы на металле. «Это не я», — кинул на меня он взгляд. «Я вам не зубная фея, чтобы платить два импа за зуб», — с легким раздражением пояснил в ответ. «Эдак половина интерната встанет в очередь с челюстью в руке. Важен не зуб, а страх и боль от процесса. Они должны знать, что зуб можно вырывать долго и очень болезненно». «Тише, тише», — сочувственно похлопал меня Вадик, успокаивая. «Мы знаем, тебе нелегко. Скоро все закончится, верно?» Я прикрыл глаза, откидывая злые мысли. Вокруг были друзья, хорошие и добрые, и их совсем не надо было пугать мной другим. «Извини, по третьей стадии есть вопросы, нет? Тогда я на крышу». Не следует пока что показываться на глаза своим должникам. Ребята горячие, могут попытаться все решить силой, вернувшись с подкреплением. А задумка вовсе не в массовой драке. Задумка в том, чтобы жадность и страх объединились ради крупного приза. В холодке затененного участка крыши, упираясь в еле заметные выступы на шероховатой поверхности, я внимательно присматривался к сегодняшнему дню. Нависали над головой перистые облака, жарило полуденным солнцем, поднимались вертикально вверх дымки над крошечными сельскими домиками вдали. Лениво и вовсе не страшно грозила дождем темная линия на горизонте. Душно до звона в ушах, тело желало движения в надежде на порыв ветра, но солнце нещадно загоняло в тень, прожигая ноги даже сквозь подошву сандалий. И это здесь на крыше, под редкими порывами ветра, нет-нет, но приносящими свежесть и прохладу. А каково им там, в бетонной коробке интерната? Разумеется, им плохо, но скоро станет еще хуже. Семен перекрывает вентиляционные каналы, обращая комнаты в пекло. Благодаря усилиям Вадика, кран с холодной водой скоро захрипит и заплюется ржавчиной, а в столовой уже со вчерашнего дня готовы продавать только ледяную газировку, от которой потеет майка и хочется пить еще больше. Но я все еще не уверен, достаточно ли плох этот день, или, быть может, сделать его еще немного хуже, чтобы мысли и желания моих врагов гарантированно обратились поступками. Моя жизнь насчитывает почти 5000 дней, хороших и плохих, интересных и скучных. Как и большинство из нас, я не выбирал большую их часть, принимая от жизни утром и отдавая каждую ночь обратно с благодарностью или упреком. Пока, разменяв 3500, не осознал, что дни можно создавать самому, для себя и других, а еще чуть позже я начал их продавать. Это оказалось не так уж и сложно, тогда, 3 года назад. Старший класс ушел в город, им на смену должен был прийти бывший 8-й, уже предвкушавший обретение власти по праву самых сильных и взрослых в интернате. Старшие ушли, но я-то остался, а вместе со мной и вся паутина подчинения и страха, унаследованная от тех, с кем я вел дела. Я помню разочарование на лицах, когда в огромной спальне 9-го класса, едва-едва заселенного, полного ароматом свежих простыней, звучал мой скучный голос о том, что они выросли, но ничего не изменилось. Когда они не поверили и посмели возражать, я создал свои первые 24 часа. Ночь с разбитым окном, стылая, завывающая ветром, холодная. Утро с громким криком воспитателей, упрямым молчанием и злостью. Горелые завтраки, обеды и ужины. Вечер с белым шумом сломанной антенны вместо мультфильма, отсыревшее белье и 2 полоски на другом окне, крестом отметившие пока еще целое стекло. Намек был принят, возражений более не последовало. Тогда я создал хороший день с вкусной едой, футболом на физкультуре, отремонтированным окном и теплым выглаженным бельем, и назначил ему цену. Многие не могли купить день целиком, тогда я продавал часы и минуты, забирая плату работы и вещами. Постепенно все богатства нашего маленького мира заняли пространство под кроватью, забили тумбу и угол, а под дверями всегда стояла пара бегунков, готовых исполнить любое поручение. Был ли я счастлив, сдвигая ногой стопку с раскрасками, выбирая нужный оттенок из 200 разнообразных фломастеров? Нет. Но создавая новый день, загадывая, каким он будет, я радовался даже больше, чем мои клиенты. Я придумывал им приключения, пряча листок с ответами на экзамен, до которого оставался час, под стельку ботинка поварихи. Я сгорал от любопытства, выберется ли Лайка из кабинета директора незамеченной, и искренне сожалел, что не участвовал в ее десанте через окно. Я устраивал ребятам представления, отсылая в театры и цирки письма, подписанные сотней нескладных подписей. И актеры приезжали, создавая нам всем праздник. Так что дело вовсе не в оплате, хоть и отказаться я от нее не мог. И это стало первой проблемой из череды многих. Вскоре я понял, что еще 1-2 месяца, и моим клиентам нечем будет мне платить. Они уже начали залезать в карманы младших, норовили сделать свою работу чужими руками, понуждая силой, сколько бы я ни повышал голос и не налагал штрафы. Но даже и этот источник грозил иссякнуть. А значит, они полезут в карманы учителей или устроят бунт. Этого нельзя было допустить. Я начал скидывать накопленное обратно, щедро одаряя хороших ребят, создавая себе друзей, охранников и сторонников. Но они не торопились давать ход своим богатствам, предпочитая копить, а не обмениваться. А если и тратили, то неожиданно, ради создания собственной власти. Ситуация стала только хуже. Тогда я начал платить обычным детям за полную ерунду только для того, чтобы они могли платить мне. Когда забор за неделю был покрашен трижды, а расчесанного и отмытого мошка чуть не забрала учительница, я понял, что требуется внешний источник работы и оплата за нее. Так в интернате появилась тайная выделка нехитрых кухонных принадлежностей, вроде лопаточек, скалок и дощечек. Взамен тяжелой спортивной сумки, набитой деревяшками, трудовик приносил пару-тройку бумажек и россыпь мелочи, каждый раз отводя глаза и винясь в том, что можно заработать и больше, но только если продавать самим. А так, цену определял покупатель, зато брал все скопом и даже просил еще. Мне было наплевать на цену, куда важнее, что у ребят появилась работа, за которую плачу не я. Но и довольным я не был. Рубли — это не то, что я мог безопасно передать своим работникам. У меня не было размена, я не знал их настоящей стоимости, я не хотел, чтобы их заметили воспитатели. И еще я не желал, чтобы деньги начали тратить мимо меня. Они, как я знал, ценились там, за забором. Тогда я создал свои деньги. Мне приносили рубли, а я платил импами, торами и орами, по курсу 1 к 10, украшая неровные прямоугольники раскраски своей подписью, подглядел у зеленой бумажки со стариком. Ситуация выровнялась, до той поры, когда моих денег на руках стало больше, чем я мог предложить услуг. У меня начали выкупать сданные ранее предметы, обменивая так ловко придуманные мною пустышки на игрушки и матрацы, постепенно вычерпывая все мною накопленное до самого дна. Я спросил совета друзей, и те сбежали тут же, услышав в моих словах только слово «проблемы». Так появилась команда моряка, от дома у него осталась отцова майка и Федьки. Сиплым я сделал его уже сам, организовав ему после очередного залета солнечную ванну в лютый мороз. Зная о моих сложностях, они начали распускать слухи, что скоро все рухнет, что я всех обманываю, и пришло время меня бить. В ответ на те рубли, которые скопились у меня, я закупил во внешнем мире конфеты и сладости, демонстративно вывалив десятки килограмм богатства на соседнюю, все еще пустующую кровать. Мой авторитет вновь был нерушим. Но с таким подходом запасы внешних денег грозили очень быстро кончиться. Цена за килограмм даже самой дешевой карамели очень неприятно удивила. Тогда родилась идея, что надо производить нечто, что ценилось бы и за забором, и внутри интерната. И я знал такой продукт. Первую партию мороженого мне сделали повара, с легкостью превратив пачку магазинных сливок во вполне пристойный пломбир, без вафельного стаканчика и наклейки, но очень даже вкусный. Вафельный стаканчик, впрочем, тоже не стал великой проблемой, зато пугала стоимость сливок, теста для стаканчиков, сахара и самое дорогое – работы поваров, аренда помещения и оборудования. Последнюю проблему я смог решить довольно быстро, прознав, что после обширного ремонта интерната все старые кухонные принадлежности и технику покидали в подвал. За две недели и десяток килограмм конфет помещение удалось привести в порядок, а за сотенную рублями трудовик починил и смазал все нужное оборудование, крупную морозильную камеру, вафельницы и несколько крупных взбивателей для теста. Рабочие тоже нашлись быстро, а вот с сырьем возникли сложности. Его требовалось покупать за рубли, но продавать мороженое за оградой в таком виде я пока не мог. Зато внутри интерната продукт шел хорошо, отодвигая призрак разорения на месяц-два. Вскоре во время очередного сидения на крыше меня осенило. Вокруг интерната на долгие километры было множество деревень. А где деревни, там коровы, а значит сливки. А еще там дети, а значит клиенты, которым все равно, как выглядит мороженое. Главное, чтобы оно было вкусным и холодным. Но для этого мне нужен был человек снаружи. Такой человек нашелся, вместе с телефоном, который оставил Толик, уезжая из интерната. Его бабушка вылечилась, и органы опеки позволили ему вернуться домой, оставив за спиной чужую зависть и его твердое обещание мне помочь, если что. Кажется, я очень удачно позвонил тогда в больницу. Он очень хвалил, вернее, смущался и пытался жать руку, но это одно и то же. В общем, обещанное, если что, произошло. Я позвонил, и Толик появился у забора интерната следующим вечером. «Ничего не получится», — говорил он. «Это бред», — недоверчиво крутил он головой. «Не на руках же мне все тащить», — бухтел уже сдаваясь. Пришлось вернуться в интернат, подхватить сумку с деньгами и пропихнуть через лаз под забором. «Этих денег хватит на машину?» — пнул я расстегнутое хранилище бумажек и мелочи. Через неделю за оградой лихо притормозила красная потрепанная машина с черными заплатами на кузове, с разными дисками и на глаз видимой овальностью колес, из которой вальяжно выбрался Толик, поправляя черные очки с модной неотклеенной этикеткой. Потом мне рассказали, что увидевший его через окно учитель всплакнул, признавая, что всегда думал о Толике только хорошее и знал, что тот выбьется в люди. Ну а мы начали работу, обменивая мороженое на вкуснейшее деревенское молоко, сливки, копейки и всякую ерунду, которая казалась Толику ценной. Успешный опыт с Толиком подсказал, что друзей все-таки можно найти, а загруженность в мороженом и столярном деле и вовсе заставила искать себе помощников. Только вот как найти надежных и порядочных? Обратился к учительнице по окружающему миру, вместе с просьбой подарив ей ее портрет. Рисовал мой цех по производству новых красивых денег. Старые начали подделывать. Учительница впечатлилась и провела всеобщий психологический тест, по результатам которого я подружился с Олегом, Вадиком и Семеном. Все верные, умные, смелые и сильные, а Олег еще и красиво рисует, и с ним было сложнее всего. Дело в том, что у меня уже были те, кто умел хорошо рисовать, но некому было заниматься ведением бумаг, подсчетом денег и прочим, что я считал неважным, но очень быстро сменил мнение, когда дорвался до бухгалтерии интерната, чтобы уменьшить число кухонного инвентаря на одну единицу. Уж больно мне понравился комбайн полного цикла, и мою правку никто не заметил, словно и не было комбайна никогда. Невероятная сила бумаг настолько поразила, что я понял необходимость в специально обученном человеке, чтобы считать и не потерять свое. А вот Олег хотел стать художником. Тогда я пришел к нему с пакетом мандаринов и толстым грозбухом. «Что это?» – сглотнув слюну, спросил он меня, разрываясь взглядом между вкусностями и непонятной книжицей. «Произведение искусства», – я распахнул грозбух на последней странице и ткнул пальцем в строчку с красной пастой. «Вот, смотри». «Что я должен тут увидеть?» – не понимая, глянул он на меня круглыми глазами. «Как? Разве ты не видишь сочные оранжевые плоды на холодном снегу?» – удивился я, указывая ногтем на цифру. «Не видишь, как преданы они забвению, забытые портятся, заметаемые снегом? Макс, у тебя с головой все нормально?» 2 килограмма мандаринов», — сменил я голос на будничный и указал взглядом на пакет. «Были выброшены, согласно этой записи». «Но они же не выброшены». «В этом и прелесть настоящего изобразительного искусства», — перенес я книгу на его колени. «Оно показывает мир, как видит его художник. В этом его сила. Но это ведь совсем не то. Неужели? Вот оно, изображение реальности. Вот подпись Творца в самом углу. Вот дата создания картины. Но это ведь цифры. Абстракции не искусство. Но за это ведь могут судить. Разве истинные художники боялись гонений?» – подмигнул я. «А вообще я верю в тебя. Я верю, что на страницах твоих произведений будут терпеть крушение корабли и возникать из ниоткуда заводы. Им будут аплодировать инспектора и проверяющие, веря в созданные тобой шедевры. А еще за них станут платить миллионы. Разве не к этому ты стремишься?» Как вы поняли, я не собирался ограничиваться мороженым. Но главное в той истории, Олег согласился стать моим бухгалтером и с энтузиазмом зарылся в цифры, забросив гуашь и альбом. Все вместе мы продолжили работу, продолжая создавать новые дни, хорошие для себя и по-прежнему платные для остальных. Мороженое теперь с новым оборудованием было не отличить от магазинного, так что несколько коробов теперь продавались через сельский магазин. Одна проблема окончательно решилась. Зато я придумал себе новую. Я решил создать для своих друзей новое будущее в хороших школах, как у Семена. И я знал, как и через кого это организовать. Дядя Коля обещал появляться раз в год. Осталось просто подождать. Однако же вместо дяди Коли через некоторое время интернат навестил сам Семен, обрадовав уже подзабывших его учителей вестью об элитном лицее и пакетом, наполненным звоном бутылок. К его просьбе навестить старых товарищей из класса, разумеется, отнеслись с умилением. Классу досталась упаковка лимонада, килограмм конфет и неловкий разговор. Зато чуть позже мы смогли остаться наедине в моей комнате. «Это невозможно», — виновато ответил Семен, выслушав мою просьбу. «Поверь, я хочу тебе помочь, но для усыновления требуется достаток в семье и работа. А папа сидит на пособии. В городе мало работы для инвалида. Меня-то кое-как оформили». «Значит, ему нужны деньги», — уточнил я. «Работа с гарантированным доходом», — поправился он. «Что я могу вам сказать?» — поправил я бессменную бабочку. «Он принят». «А?» — не понимая, распахнул он глаза. И открыл еще больше, когда из-под дивана показалась накопленная выручка в двух сумках. Да, я знаю, что там была одна только мелочь и монеты, но впечатление это производило положительное. Еще на Толике проверил. «А откуда?» — выдохнул он. «Работаем потихоньку», — скромно отозвался я. «В общем, обеспеченный доход у вас есть». «Здорово, но нужна официальная работа». «Ну так пусть оформит себе фирму». «Я знаю, у взрослых так можно», — пожал я плечами. «Завтра пришлю к вам машину, чтобы быстро все сделать». «У тебя и машина есть?» Вскоре в городе появилась компания «Макс Им» с очень уважаемым учредителем-ветераном, несмотря на увечность, взявшим на себя груз по воспитанию сироты и претендующим на усыновление еще трех. Их он заберет через две недели после завершения учебного года. Все документы уже на руках у нового папы, а решение, как я и думал, положительное. Что любопытно, дядя Коля в те дни даже удивляться не стал, разве что глянул на подпольный цех, приказал всем носить чистые халаты и несколько раз мыть руки, и тут же принялся звонить друзьям и организовывать сбыт. Молоко мы продолжили брать в деревнях, но платили уже родителям детей, совсем чуточку дороже, зато теперь его было куда больше и всегда вовремя. Так что теперь мы почти не продаем мороженое в интернате, все идет на внешний рынок. Для местных у меня остались показы кинофильмов и мультиков. Создание развлечений оказалось почти бесплатным, но продавались они очень хорошо и дорого. За фильмы и мультики я тоже должен благодарить Семена. Когда мы договаривались о связи, я вытряхнул на покрывало запылившийся и не включающийся телефон с давным-давно, когда я еще болел, закончившейся зарядкой. Семен вернул его заряженным, с новым номером и зарядником, заодно открыв мне чудо интернета. Там было все. Рецепты новых мороженых, погода и даже «ну погоди». Так что скоро у меня появился ноутбук, а у ребят в интернате тайные и очень дорогие сеансы, на которых можно было посмотреть очень и очень интересные вещи. А если заплатить и вовсе дикую сумму, то даже поиграть. Были и проблемы, как без них. Вроде того случая, когда Петька обожрался мороженым и загремел в больницу с воспалением легких. Весь бизнес тогда оказался под угрозой. Развлечение малышей, как считали взрослые, оказалось вовсе не развлечением, а предприятием с солидным оборотом. Пока взрослые не приняли неверное решение и все не испортили, я сам сделал первый шаг. Пришел к директрисе и подарил ей то, что она любит больше всего на свете. Старательно выглаженная пачка денег, обернутая розовым бантиком, заняла свое место на самом краешке стола. А я просто тихо вышел, прикрыв за собой дверь, напоследок пообещав такую же каждый месяц. Больше нас никто и никогда не беспокоил. И когда Петька, дурак, полез жаловаться на выставленный мной счет за воровство, с лестницы его спустил совсем не я. Но все должно иметь свое начало и свой конец. Я прекрасно это помнил, зная, какую судьбу мне уготовила директриса. Так что всегда держал в уме, что придет день, и этот день я потихоньку для себя создавал.